Естественно, что подобного рода насилие вызвали возмущение среди мавританского населения. В Гранаде вспыхнуло восстание. Этого только и ждали испанцы. Подавив сопротивление, Сиснерус от имени короны поставил маврам ультиматум: перейти в католичество или покинуть Испанию, оставив на месте все свое имущество и уплатив еще, запрещалось говорить по-арабски, носить арабскую одежду, именоваться арабскими именами. Преследование властей и жестокости инквизиции вызвали в 1568 году новое восстание мавров в Гранаде, которое было подавлено только два года спустя. В Арагоне мориски обрабатывали землю грандов и находились от них в зависимости. Естественно, что гранды без особого восторга воспринимали преследование своих крепостных инквизицией. Им удалось заключить с нею в 1571 году соглашение «Конкордат», согласно которому мориски обязались ежегодно выплачивать священному трибуналу 2500 дукатов, а последний обещал при привлечении их к суду не конфисковывать их собственности и в качестве максимального наказания налагать на виновного штраф в 10 дукатов. Камен, цитируемое произведение, страница 110, примечание редакции. Однако инквизиция не соблюдала условий соглашения, и после него мы встречаем обвиненных в отступничестве морисков почти во всех аутодафе, имевших место в Испании. Вот для примера перечень осужденных морисков на аутодафе в Севилье 3 мая 1570 покинули страну. Их изгнание нанесло непоправимый ущерб испанской экономике. В Валенсии, где четверть населения составляли мориски, после их изгнания пришли в упадок зерновые культуры, культуры сахарного тростника, ремесла. «Кто же теперь будет шить нам башмаки?» — с недоумением спрашивал архиепископ Ривера после изгнания морисков. Значительно упали также доходы самой инквизиции, и теперь, чтобы поправить свои дела, им приходилось выискивать новые, хотя и не столь жирные жертвы. Преследование инакомыслящих. Машина инквизиции, раз запущенная, напоминала сорвавшегося с цепи бешеного пса, кусающего без разбора своих и чужих. Ведь дьявол пытался совратить не только маранов и морисков, не только простолюдинов, а и самых могущественных, самых преданных вере христиан. Так рассуждали инквизиторы, относясь с подозрением и недоверием не только к низам, но и к верхам, к королевскому окружению, к университетским кругам, к богословам, писателям, то есть к среде, к которой принадлежали сами инквизиторы. Их произвол и власть росли пропорционально тому, как они пропалывали, очищали эту среду от ненадежных, сомневающихся элементов, действовавших по наущению дьявола. Пример Торквемада показал, что мог натворить наделенный неограниченной властью преследователь, мучить и казнить энергичный, тщеславный, самолюбивый, мстительный, неразборчивый в средствах инквизитор, карьерист или фанатик. А ведь большинство испанских инквизиторов были именно такими или становились ими, ибо эти человеческие слабости соответствовали самому характеру их деятельности. Следствием такой системы явилось то, что в ее жернова попадали наряду с виновными не только невиновные, которых религиозное рвение делало подозрительными, но и наиболее преданные этой же системе люди. Испанский философ Вивес в начале XVI века писал Эразму Роттердамскому: «Мы живем в столь тяжелые времена, когда опасно и говорить, и молчать». Бетайон, Эразмо Леспань, Париж, 1937 год, страница 529, примечание редакции. И в том, и в другом случае любому ученому мужу инквизиция могла приписать тайные симпатии к иудаизму, наличие еретических высказываний и поступков, критику действий инквизиции, тысячу всяких других больших и малых, действительных или вымышленных проступков. Инквизиция могла обвинить свою жертву в чем угодно, и она не была обязана доказывать свое обвинение, ибо, согласно ее юриспруденции, само наличие обвинения служило доказательством его обоснованности. Инквизиция никого не оправдывала. Обвинение в ереси означало, что жертва обречена на тот или другой вид наказания, спасти от которого ее могло только какое-либо из ряда вон выходящее обстоятельство. Примером тому может служить дело тулецкого архиепископа Бартоломе де Карансы, бывшего исповедника Филиппа II, участника Тридентского собора, который имел несчастье написать весьма посредственный богословский трактат «Комментарии на христианский катехизис», изданный в 1558 году в Антверпене и признанный папой на Тридентском соборе вполне ортодоксальным.